У моего начальника этот жест означал крайнюю серьезность происходящего. Давай-ка, Александр Борисович, не делая глубоких умозаключений, попробуем рассказать друг другу, что произошло. Виктор Николаевич Ракитин, начальник главка внешторга, работавший также на главное разведывательное управление Генштаба Минобороны и стратегическое управление Комитета государственной безопасности, приходит в парк Сокольники, где в это время открывается ярмарка электронного оборудования для встречи с американским журналистом Збигневом Подгорским. Он имеет при себе портфель с секретными бумагами, вопрос ценностями, вопрос американской валюты, вопрос цель встречи тоже неясна. Профессиональным шпионом Ракитин как будто бы не был, слишком уж большой оплошностью с его стороны было оставить у портье гостиницы записку для Валерии с именем американца. За Ракитиным следует двое. Следят вопрос, страхуют вопрос, преследуют вопрос. Ему не удается встретиться с Подгорским, и через некоторое время его находят убитым жестоким способом. Портфель исчез. Вечером в гостинице «Центральная» убита балерина Куприянова, с которой, по всей вероятности, Ракитин находился в любовной связи. Убийцы ищут дубликаты чего-то, возможно, того, что было в портфеле. Арестован некто Волин, владелец значка «Мастер спорта», найденного на месте преступления. В багажнике его машины обнаружен пистолет с глушителем. В Муре уверены, что Волин один из убийц. Меркулову явно не нравится такое простое решение. Остается ждать результатов различных экспертиз, вскрытий и допросов. Вот что, Саша, не густо у нас с тобой получилось. Ерунда получилась, честно говоря. Костя придавил в пепельнице окурок пальцем и тут же закурил другую сигарету. Нам нужны контакты. Волина пока отдадим Муру на откуп. Со всей остальной шантропой нам нужны контакты. Контакты, особенно Валерии. Я понял, что Меркулов старается постигнуть логику преступников. Те от Ракитина шли к Куприяновой. Значит, от балерины они пойдут или уже пошли по ее связям. Я где-то прочитал, что у преступника 100 дорог, и он волен выбрать любую, а у следователя только одна, та, которой прошел преступник. И мы с Меркуловым должны были нащупать эту одну единственную тропу. В дверь деликатно постучали, и в кабинет вошел капитан Вячеслав Грязнов. Он сидел, как олимпийский рубль, а тутюженная серая шинель гладко облегала его долговязую фигуру, а узкие капитанские погоны отливали серебром. «Товарищ стажер, разрешите обратиться к товарищу следователю?» — шутковал Грязнов. «По указанию начальника Мура прибыл в ваше наиполнейшее распоряжение!» Меркулов, как типично штатский человек, неуклюже приставил открытую ладонь к пустой голове и ухмыльнулся. Военного приветствия у него явно не получилось, он понял это сам и махнул рукой. Жест этот означал: чего уж там, Слава, проходи без церемоний, чувствую себя у нас в прокуратуре как дома, то есть как в Муре. Грязнов намек понял буквально. Снял шинель, бесцеремонно развалился в кресле напротив своего нового шефа. «Ваша честь, Константин Дмитриевич!» «У меня возникло глухое раздражение. Мы тут, понимаешь, вкалываем как черти, а этот долговязый капитан решил шутки шутить». Но Меркулов виновато улыбнулся и начал объяснять. «Мне их дед подарил. А я забыл их вытащить из кармана брюк, вот они и искупались в стиральной машине. Это на 100-м-то году жизни». Зазвонил телефон, Меркулов снял трубку, жестом попросил нас не шуметь. Грязнов принялся разгружать свой дипломат. Достал круг копченой колбасы, банку красной икры, две банки икры кабачковой, с полкило балыка, кулек с апельсинами, коробку шоколадных конфет ассорти. «Это я для Кости», — шепотком сказал он мне, вернее, для его благоверной. «Нас на Петровке по пятницам отоваривают, вот я и продублировал, что себе, то и твоему начальнику». Меркулов закончил разговор и теперь восхищенно смотрел на принесенные славой богатства. «Ну, дружок, спасибо тебе большое. У нас с Лидочкой сегодня будет праздник», —